тебе, и музыкой любимая тобою, и грустное кипенье прибоя, и над причалом небо золотое мне все напоминает о тебе. Мне все напоминает о тебе, и тропка вдоль обрыва под Москвою, и в лунном свете ива над рекою, и ласточка, что бредит высотою. Мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Мне все напоминает о тебе. И ваза с нежным облаком пиона, и ласка ветра в полдень раскаленный, и синий вечер молнией пронзенный. Мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Мне все напоминает о тебе, и музыка любимая тобою, и грустное кипение прибоя, и над причалом небо золотое мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Напоминает, напоминает, мне все напоминает о тебе. Мне все напоминает о тебе.